А вот подпоручик Смоленского пехотного полка Василий Яковлевич Мирович, безуспешно пытавшийся освободить из Шлиссельбургской крепости заключенного там узника номер один, загадочную железную маску России, опального императора Иоанна VI Антоновича, охотно согласился с соглашенным ему приговором. «Все верно, спасибо, что лишнего на меня не навешали», — крикнул он с эшафота собравшимся людям на обжорном рынке в Петербурге. 22 года до этого никто в России не видел публичной казни, ее отменила императрица Елизавета Петровна, и народу привалило на базарную площадь, видимо-невидимо. Палач снес голову с плеч Мировича одним махом. А ведь тот до последнего момента ожидал, с улыбкой на устах, что вот-вот на взмыльном коне прискачет гонец с монаршим указом об отмене ему смертной казни. А ведь такое в нашем благословенном Отечестве уже случалось. В январе 1742 года на Васильевском острове в Петербурге построили эшафот для генерал-фельдмаршала Миниха. «Здорово, ребята!» — громко поприветствовал покоритель Данцига и Очакова гвардейцев, продираясь сквозь их строй в парадном красного цвета плаще. «Посторонись! Не видишь, разве кто идет?» Президент военной коллегии неустрашимо взбежал по ступеням на лобное место, окруженное 6000 солдат, оглядел площадь, нет ли где непорядка. А за его спиной палач уже тащил из мешка тяжелый топор. Он готовился четвертовать Миниха, рубить его 4 раза по членам, после чего голову. «Освобождайте меня от жизни с твердостью», — сказал ему фельдмаршал, одаривая бриллиантовым перстнем с руки. «Ухожу от вас с величайшим удовольствием», и кидал в толпу кольца и табакерки с алмазами. Ему уже заломили руки назад, сорвали рубашку с плеч долой, дабы оголить шею, и тут-то в самый раз и подоспел аудитор и объявил о замене казни пожизненной ссылкой в Сибирь. То был первый указ императрицы Елизаветы Петровны об отмене смертной казни в России. 25 лет спустя, перед своей кончиной, Миних, герой, честолюбец, волокита, любящий страстно ветчину с сахаром и женщин, но более всего славу, велел секретарю читать вслух свои допросные листы из тайной канцелярии и нашел в себе терпение не умереть, прежде чем тот не закончил чтение. «Нет-нет, я не подгадил», — сказал Миних самому себе, закрывая глаза. Было ему отроду 85 лет. Мария Антуанетта, поднимаясь на эшафот посреди Гревской площади в Париже, неосторожно наступила маленькой своей ножкой на грубый башмак парижского палача Шарля Генриха Сансона-младшего. «Простите, сударь, я нечаянно», — проворковала развенчанная королева Франции, в которую, по слухам, были влюблены 200 тысяч французов. Когда он подал ей руку, чтобы поддержать ее, она отказалась. «Не нужно. Слава богу, я еще чувствую себя в силах дойти до места». Самая известная жертва французской революции поднялась по ступеням эшафота с таким величием, как будто поднималась по лестнице Версальского дворца и опустила прихорошенькую свою белокурую головку под нож гильотины. Правда, сам палач Сансон записал в дневнике, что волосы ее в одночасье поседели, к тому же перед казнью их отрезали. Прежде чем лечь на роковую доску, королева, мать 4 детей, спокойно обратилась к тысячной толпе черни, жаждущей мести. «Молитесь обо мне и не оставляйте детей моих». Потом еще раз взглянула на небо и громким голосом сказала: «Прощайте, дети мои, прощайте. Я иду к отцу вашему». Через пару дней после казни в конвент поступил счет. Казненная номер 25. Вдова Капет. Гроб 6 франков. Могила и плата могильщикам 25 франков. Отца ее детей и ее мужа Людовика XVI казнили еще до этого на другом эшафоте, уже на площади Согласия, бывшей площади Людовика XV. Помощники палача Шарля Генриха Сансона-старшего попросили его снять камзол. «Это лишнее», — возразил король, — «можно кончить дело и так». Когда же те хотели связать ему руки, возмущению Луи Капета не было предела. «Как вы осмелитесь поднять на меня руку? Возьмите, вот вам мое платье, но не дотрагивайтесь до меня». Он сам снял камзол и отстегнул воротничок рубашки, потом проговорил: «Поступайте, как знаете, я и запью свою чашу до дна». Медленно и с трудом поднявшись по крутым ступеням эшафота, он хотел обратиться к толпе, но при первых же его словах «я умираю неповинным в так называемых преступлениях» офицер Сантер подал сигнал солдатам, и те с такой силой стали бить в барабаны, что короля едва ли можно было услышать. «Да перестанут ли, наконец, барабанить?» — закричал тогда он и, тотчас же заглушаемый барабанной дробью, нетерпеливо воскликнул: «Давай же, сын Людовика Святого, поднимайся на небеса!» Увы, голова его с противным стуком упала на землю, в ивовую корзину. «Король Франции мертв!» Палач Сансон поднял отсеченную голову, некогда носившую венец, и показал ее народу. И народ, прорвавшись сквозь ряды солдат, бросился рвать платье короля на клочья, чтобы унести их на память, и окунал ладони в лужу королевской крови. Палачу предлагали деньги за несколько прядей волос с окровавленной головы казненного. Кто-то заплатил 30 луидоров за отрезанную косу Людовика, кто-то дал 15 луидоров за носовой платок, пропитанный королевской кровью, кто-то даже пробовал кровь на вкус, да она совсем даже ничего. Ну уж нет, по мне она слишком соленая. Слова «уничтожен тиран» облетели в тот день всю страну, траура не было и в помине, театры были набиты битком веселой публикой. В трактирах вино лилось рекой. Тело короля было вывезено на кладбище Маделейн, брошено в яму и засыпано негашенной известью. Вечером того же дня палач Сансон, потрясенный до глубины души страшным деянием, отказался от своего печального ремесла в пользу сына, тоже Сансона, поселился в уединении и умер полгода спустя. Через год казнили тех, кто приговорил к казни короля и королеву Франции. Первым из них был трибун Жорж Жак Д'Антон, руководитель якобинского клуба, обвиненный революционным трибуналом в заговоре против республики. У самого подножия эшафота на площади революции двуликий Янус, как его называли враги, вдруг почувствовал слабость и на секунду остановился. «О, моя возлюбленная, добрая жена моя!» — прошептали его сухие губы. «Неужели я больше тебя не увижу?» Потом встряхнулся. «Мужайся, Д'Антон, прочь всякое малодушие!» И быстро поднялся по ступеням лестниц. Его попросили не торопиться и подождать, пока вымоют гильотину. Сказал он все тому же палачу Шарлю Генриху Сансону-младшему. «Немного больше или меньше крови на твоей машине. Что за важность? Не забудь только показать мою голову народу. Она стоит того. Такие головы ему не всякий день удается видеть». И гражданин Сансон послушно выполнил требования своего пациента. До Д'Антона в этот день у него было еще 14. Ну и работенка. «Остриги каждому волосы, свежи руки и положи на роковую доску под нож гильотины». Через 3 с небольшим месяца за Д'Антоном последовал на эшафот другой член якобинского клуба Максимилиан Робеспьер, что и предсказал Д'Антон. Когда его провозили на казнь мимо дома Робеспьера, он закричал из телеги: «Смотри, Робеспьер, тебя ожидает такая же участь, я волоку тебя за собой». Прозванный в народе неподкупным, Робеспьер, обессилевший от ранения в челюсть во время ареста, уже не мог говорить, и единственными его словами были: «Благодарю вас, сударь», сказанный тихим голосом любопытному, который помог ему перед казнью поправить подвязки на чулках. Все решили, что он сходит с ума. Уже несколько лет никому во Франции не обращались на «вы» и не употребляли слово «сударь», напоминавшего о времени королей. Но нет, неподкупный был в здравом уме, ясно выразил то, что думал. Революции и республики больше не существовало. Жизнь вернулась к старому режиму. Одна женщина из толпы на Гревской площади выкрикнула: «Ты, чудовище, восставшее из ада! Отправляйся назад в могилу, и пусть придавят тебя покрепче проклятье жен и матерей Франции!» «Немного теряешь, расставаясь со злополучной жизнью», беззаботно заметил, отправляясь на гильотину вслед за Робеспьером, его сподвижник и другой вождь якобинцев Луи-Антуан Сен-Жюст. Книжный великан, богатейший русский книгоиздатель, который донес свою копеечную книжку до каждой крестьянской избы, Иван Дмитриевич Сытин в час кончины увидел сорвавшуюся с крюков и катившуюся на него огромную бумажную бобину. «Скорее бы уж, мне ничего не нужно, с меня довольно. Пришел голым и уйду голым. Так надо, все суета», — повторил 83-летний колосс-просветитель, забылся тяжелым сном и больше не проснулся. «Смерти, о Господи, смерти!» — взывала и французская романистка Жорж Санд, она же Аврора Дюдеван, умирая в замке родового имения Ноган. Она горячо призывала смерть, ее мучил унизительный характер болезни, заворот кишок. «У меня как будто дьявол в животе». Первый театральный триумф 17-летняя Аврора Дюпен пережила в английском монастыре, поставив там пьесу «Мнимый больной Мольера». И теперь умирала, окруженная мольеровскими врачами, лженаучными болтунами без медицинской практики, которые предпочитали пожертвовать ею, нежели своим самолюбием. Перед смертью она попрощалась с внуками. «Мои дорогие крошки, как я вас люблю! Поцелуйте меня и будьте послушными!» А в ночь смерти подле ее постели дежурили только дети и услышали: «Прощайте, прощайте, я умираю». Потом еще одну невнятную фразу, заканчивающуюся словами: «Оставьте зелень», то есть «не ставьте камня на могиле, пусть на ней растет трава», примечание автора. И через мгновение: «Прощай, Лина, прощай, Морис, прощай, Лоло, Про», и это были последние слова богини рабочих, как звали ее в бедных кварталах Парижа. Она и в молодости искала смерть. Как это легко, всего только один шаг, да или нет? И погнала лошадь в речную стремнину. От смерти ее тогда спасла верная и умная кобыла Колетта. Жорж Санд носила мужское имя, мужское платье, курила сигары и имела несметное число обожавших ее мужчин, среди которых был и баловень женщин, любимый гость парижских салонов, гениальный музыкант и веселый остроумный собеседник Фредерик Шопен. Правда, другие говорили, что Жорж Санд перед смертью обронила иные слова: «Я чересчур упивалась жизнью». Французский романист Вилье де Лиль-Адам, умирая на койке госпиталя странноприимных братьев в Париже и исправляя последние листы акселя, пробормотал, когда сломалось перо: «Ну, граф, отправляйтесь». А потом, глядя на свои коченеющие руки, которыми уже не мог шевельнуть, сказал одному из друзей: «Смотри, мое тело уже созрело для могилы». И Вильгельм II Гогенцоллерн сказал ночной сиделке: «Я готов». «Ваше Величество», — высказала та ему свои утешительные слова, «там наверху лучше, чем здесь. Поблизости от Всевышнего всем нам будет лучше, чем на земле». Двоюродный брат нашего Николая II, последний кайзер Германии, тот самый, который начал Первую мировую войну, погубившую его страну, Вильгельм умирал в комфортабельном изгнании в оккупированной нацистами Голландии. Вильгельм выразил сиделке свое согласие: «Увидимся там когда-нибудь, мой конец уже близок. Тянет куда-то вниз, вниз». Этот бездарный актер с увечной рукой, этот тщеславный правитель, который менял мундиры чаще, чем кокетка меняет платье, этот истеричный болтун, любивший жонглировать высокими словами, умер в том же возрасте, что и его бабка, столь дорогая его сердцу королева Англии Виктория, на 83-м году жизни. Последние слова, услышанные от Вильгельма его дочерью Викторией Луизой, и были о ней. «Без Англии Германия выжить не сможет». Гитлер хотел перевести прах императора в Германию, устроить там пышные государственные похороны и прошествовать за гробом. Но в своем завещании Вильгельм последний был непреклонен. «Я никогда не покину Дорн». Он его и не покинул. Похороны, согласно последней воле покойного, были скромными, и тело его упокоили в мавзолее классического стиля. Со смертью Вильгельма династия Гогенцоллернов приказала долго жить. Официально такой династии ныне вообще не существует. И Вудро Вильсон, 28-й президент США, просто сказал «Я готов». Он умирал в семейной постели, большой и удобной, обложенной подушками. Рядом с постелью на тумбочке лежали шоколад, сборник детективных рассказов и Библия, которую президент читал ежедневно. Улица была перекрыта для движения, люди на январском морозе стояли часами и молились за здравие пророка, некоторые коленопреклоненные. Президент смеялся шуткам навещавших его гостей и шутил сам. «Вот я поправлюсь, поднимусь на ноги, и кое-кто лишится своих скальпов». Потом кротко взглянул на жену Эдит, которая читала ему рассказ Томпсона «Гончая из рая». Губы его зашевелились, и он с трудом прошептал «Я готов». И архиепископ Кентерберийский Томас Беккет тоже «Я готов умереть за Господа Бога, чтобы в крови моей церковь могла обрести свободу и мир». И Уинстон Черчилль признавался «Я готов ко встрече с Создателем, я не боюсь умереть». И после долгой паузы «По крайней мере, я так думаю». И поминутно обращался к дочерям Саре и Диане. «А который час?» И, получив ответ, тяжело вздыхал. «О, Господи!» И опять донимал дочерей вопросами. «А сейчас который час?» И вновь тяжело вздыхал. «О, Господи!» А еще раньше он написал подробный сценарий своих похорон, которому даже присвоили кодовое название «Безнадежность». Гроб поставить в базилике собора святого Павла и ждать приезда королевы и членов королевской семьи. На орудийном лафете в сопровождении стольких-то пехотинцев, стольких-то моряков, стольких-то кирасир и уланов гроб, покрытый британским флагом, провести по улицам Лондона, маршрут прилагается, к пирсу у Тауэра, где погрузить на борт яхты «Хевенгор». При прохождении ее к вокзалу Ватерлоу вверх по Темзе все портовые краны Хейской верфи должны склонить к воде свои стрелы в мистическом впечатляющем салюте. На вокзале Ватерлоу погрузить гроб, стоящий под парами траурный поезд, запряженный в паровоз Уинстон Черчилль времен битвы за Британию, и под залпы орудийного салюта, 19 выстрелов, отправить его в родовое имение Черчиллей в Блейдене, неподалеку от Вудстока, где и предать земле на семейном кладбище при церкви, подле могил родителей и брата Джека. Побольше солдат, побольше музыки. После очередного апоплексического удара Черчилль 14 дней лежал неподвижно, силы медленно покидали его, ему предложили бокал шампанского, надеясь оживить гаснущее пламя. Черчилль, находящийся в полубессознательном состоянии, пробормотал «Мне так все это надоело». И это были его последние осмысленные слова. В воскресенье 24 января 1965 года в 8 часов утра он скончался. За 70 лет до этого день в день умер его отец, лорд Рэндольф Черчилль. А вот ясновидящий Оскар Лоутензак, наоборот, никуда не торопился. «Нельзя ли подождать до утра?» — заикаясь, жалобно спросил он штурмовика, дрожащей рукой доставая бумажник. Друг и советник Адольфа Гитлера, Гениальный прорицатель и предсказатель судеб, без двух минут президент Академии оккультных наук, созданной нацистами исключительно для него одного, он был отдан на заклание безжалостному молоху Отечества, и фюрер сломал черепаховый нож, что символизировало смертный приговор. «Теперь беги», — приказал штурмовик. Лутензак направил всю свою волю на то, чтобы дотянуть до утра, но понял, его последнее желание, его последняя воля бессильны. И грянул выстрел, и все кончилось. Фюрер распорядился устроить своему ясновидцу торжественные похороны за государственный счет и сам произнес речь на его могиле. Это был один из тех, кто колокольным звоном, музыкой души своей, возвещал становление созидаемой мною новой Германии. Последними словами имперского протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха был приказ. Конечно же, приказ. Приказ жене. «Лина, убирайся немедленно на свой остров». Лина фон Остен была родом с острова Фемарн в Балтийском море, у побережья земли Шлезвиг-Гольштейн, где учительствовал ее отец. Смертельно раненый чешскими патриотами, Гейдрих умирал на больничной койке в пригороде Праги. Ранним утром 2 июня 1942 года он ехал без охраны на переднем сиденье открытого «Мерседеса», когда наперерез ему вышли народные мстители. У Йозефа Габчика неожиданно заклинило затвор автомата «Стен», и тогда Ян Кубиш бросил в машину гранату. Разорванный ее осколками, Гейдрих, однако, нашел еще в себе силы подняться во весь рост и разрядить в них всю обойму своего пистолета. Мясника Праги, извращенца, у которого в жизни было два главных удовольствия — убивать людей и исполнять произведения камерной музыки, бросили в кузов подвернувшегося фургона булочника и отвезли в ближайшую клинику имени Бюлова, где он и умер несколькими днями позже. В отместку Гитлер приказал сравнять с землей шахтерский поселок Лидице и расстрелять там всех мужчин старше 15 лет, всего 173 души. Женщины и дети были брошены в концлагерь. Генерал от кавалерии, генерал-адъютант, полный георгиевский кавалер Алексей Алексеевич Брусилов прошел две войны, русско-японскую и Первую мировую, без единой царапины. Но был тяжело ранен во время уличных боев в Москве в ноябре 1917 года. Шальной мортирный снаряд попал в дом Брусиловых на Остоженке, пробил три стены и разорвался в кабинете полководца, изранив его осколками и перебив ногу ниже колена. «Я свое получил, я свое получил, я свое получил», без конца повторял на госпитальной койке умирающий автор и герой знаменитого прорыва в польской Галиции, названного его именем «Брусиловский прорыв». Выходец из почтенной военной семьи, выпускник пажеского корпуса, начальник кавалерийской школы, где учился будущий император Николай II, лейб-гвардии генерал, он умер командиром Красной армии в 1926 году. Барон Карл Густав Эмиль Маннергейм, генерал-лейтенант русской армии, маршал Финляндии и президент Финляндской республики, осознав, что умирает, подвел итог. «Нож хирурга настигает меня уже в восьмой раз. Я участвовал за свою жизнь во многих сражениях, но думаю, что эту схватку проиграю. Эту, последнюю». Он проиграл это сражение ровно через 33 года, день в день, когда впервые победоносно заявил о себе в гражданской войне, которую и выиграл. Маршал Маннергейм попросил похоронить себя в маршальском мундире, не уточнив, однако, где. А еще сказал, чтобы в похоронном кортеже прогорцевала его любимая верховая лошадь по кличке Кейт. Потом попрощался с врачами и сестрами центрального кантонального госпиталя Лозанны, где умирал от прободения язвы, и поблагодарил за все, что они для него сделали. Маннергейма похоронили в простом, ручной работе гробу из карельской березы. Поскольку верховая лошадь по кличке Кейт была жеребая, последняя воля маршала не могла быть исполнена. Однако фельдфебель Силтанен на свой страх и риск все же привез ее поездом в Хельсинки. Когда похоронная процессия уже подходила к кладбищу хейтаниями, он вывел кобылу и провел ее в поводу и под черной попоной, специально доставленной из Стокгольма, несколько десятков метров, непосредственно за пушечным лафетом, на котором везли гроб, обтянутый флагом военно-морских сил Финляндии. Грянул оружейный салют. «Только не позволяйте этим горе-воякам палить над моей могилой!» Лишь об этом и попросил своего друга Джона Сайма великий шотландский бард Роберт Бернс, в котором едва теплилась жизнь. Потом провалился в обморок. А придя в сознание, стал звать «Гилберт! Гилберт!» Но Гилберта не было. Тогда ясным и твердым голосом Бернс сказал: «Мне сегодня гораздо лучше, я скоро выздоровею, от того, что я вполне владею своими мыслями и волей. Но вчера я был готов к смерти». Увы, поэт, стихи которого сладостно певучие, ошибся. И горе вояки, волонтеры города Дамфрис, где умер Бернс, вопреки его воле, полили на его похоронах в воздух. Да и регулярные войска, оттеснив от гроба чернь, тоже полили, проходили церемониальным шагом по кладбищу и играли трескучий похоронный марш, о чем поэт их и не просил вовсе. Джин, жена первого землепашца, вспахавшего книжную ниву, не смогла проводить Роберта в последний путь. В час похорон она родила ему пятого сына. Стихи Бернса «Old Lang Syne» «Старые добрые времена», положенные на музыку, стали любимой застольной песней англосаксов, которые сегодня распевают ее на новогодних вечеринках и не только по всей Шотландии, но и в Англии, и в Америке, и в Австралии. Там же можно купить шотландское виски марки «Роберт Бернс».